Тростниковая шапка. Английская сказка. Ну, слушайте. Жил когда-то один богатый человек, и было у него 3 дочери. Вот задумал он узнать, крепко ли они его любят. И спрашивает он старшую дочь. «Скажи, как ты меня любишь, доченька?» «Как жизнь свою». «Это хорошо». И спрашивает среднюю. «А как ты меня любишь, доченька?» «Больше всего на свете». «Очень хорошо». И спрашивает младшую. «А как же ты меня любишь, моя голубка?» «Я люблю тебя, как мясо любит соль». «Ах, как отец рассердился!» «Значит, ты меня вовсе не любишь. Раз так, не смей оставаться в моем доме!» И он тут же прогнал ее прочь и захлопнул за ней дверь. Так-то вот. И пошла она, куда глаза глядят, и все шла и шла, пока не пришла к болоту. Там нарвала она тростника и сплела себе накидку с капюшоном. Закуталась в нее с головы до ног, чтобы скрыть свое красивое платье, и пошла дальше. Долго ли, коротко ли, дошла она, наконец, до какого-то дома. Постучала. «Не нужна ли вам служанка?» «Нет, не нужна». «А мне больше некуда идти. Жалования я не прошу, а делать буду все, что прикажут». «Ну что ж, если хочешь мыть горшки и чистить кастрюли, оставайся». И она осталась. И мыла горшки, и чистила кастрюли, и делала всю-всю грязную работу. А так как она никому не сказала, как ее зовут, все прозвали ее Тростниковая шапка. Вот как-то раз по соседству давали большой бал, и всем слугам разрешили пойти посмотреть на знатных господ. Но Тростниковая шапка сказала, что она очень устала и никуда не пойдет, и осталась дома. А как только все ушли, она сбросила свою тростниковую накидку, умылась и отправилась на бал. И уж поверьте мне, красивее ее никого не было на балу. И надо же было так случиться, что сын ее хозяев тоже приехал на бал. Он с первого взгляда полюбил тростниковую шапку и весь вечер танцевал только с ней. Но перед самым концом бала тростниковая шапка потихоньку убежала домой. И когда остальные служанки вернулись, она уже успела набросить на себя тростниковую накидку и притворилась спящей. А на другое утро служанки говорят ей. «Ой, что вчера было на балу?» «И что же было?» «Знаешь, приехала туда одна молодая леди. А уж какая красавица, как разряжена! А наш молодой хозяин глаз с нее не сводил. Вот бы мне взглянуть на нее!» «Так зачем же дело стало? Сегодня вечером опять бал? Она, наверное, придет». Но когда настал вечер, тростниковая шапка опять сказала, что слишком устала и не пойдет со всеми. Однако не успели слуги уйти, как она сбросила с себя тростниковую накидку, умылась и поспешила на бал. Молодой господин ее ждал и танцевал только с ней, и не сводил с нее глаз. Но перед самым концом бала тростниковая шапка потихоньку ускользнула домой. И когда остальные служанки вернулись, она уже успела набросить на себя тростниковую накидку и притворилась спящей. А на другой день служанки говорят ей. «Ах, тростниковая шапка! Вот бы тебе посмотреть на ту леди! Она опять была на балу! А наш молодой хозяин так глаз с нее не сводил!» «Ну что ж, Я бы не прочь взглянуть на нее. Так слушай, сегодня вечером опять бал. Идем с нами. Она точно уж придет. Но когда настал и этот вечер, тростниковая шапка опять сказала: нет, я очень устала. Если хотите, ступайте одни, а я останусь дома. Но только они ушли, она сбросила свою тростниковую накидку, умылась и поспешила на бал. Молодой господин был ей несказанно рад. Он опять танцевал только с ней и глаз с нее не сводил. На этот раз он спросил, как ее зовут и откуда она родом, но она не ответила. Тогда он подарил ей кольцо и сказал, что умрет от тоски, если больше ее не увидит. И все же перед самым концом бала тростниковая шапка опять потихоньку убежала домой. И когда остальные служанки вернулись, она уже успела набросить на себя тростниковую накидку и притворилась спящей. А на другой день служанки ей говорят: вот видишь, тростниковая шапка, не пошла вчера с нами, а теперь не видать тебе той леди. Балов уж больше не будет. Ах, как жалко! А мне так хотелось ее увидеть, ответила тростниковая шапка. Так-то вот. А молодой господин, да чего он только не делал, чтобы узнать, куда девалась тростниковая шапка, но все напрасно. Куда бы он ни ходил, у кого бы ни спрашивал, никто ничего о ней не знал. И он так затосковал, что за ним мог, слег в постель и даже есть перестал. «Сварите молодому господину овсяную кашу», — приказали поварихи, «а то как бы не умер с тоски по красавице». Повариха тут же принялась варить кашу. А в это время в кухню вошла тростниковая шапка. «А что ты варишь?» «Кашу для молодого господина, может, отведает, а то как бы не умер с тоски по красавице». «Дай-ка я сварю». Повариха согласилась, хоть и не сразу, и тростниковая шапка сама сварила для молодого господина овсяную кашу. А когда каша была готова, она бросила в нее украдкой кольцо. Вот отнесли кашу больному. Он съел ее и увидел на дне чашки свое кольцо. «А ну-ка, позовите ко мне повариху!» Повариха поднялась к нему. «Кто варил кашу?» «Я!» — соврала она с перепугу. Но он взглянул на нее и сказал: «Нет, не ты! Скажи правду! Тебе за это ничего не будет! Не бойся!» «Коли так, — говорит она, — ее готовила тростниковая шапка». «Позовите ко мне тростниковую шапку». Вот пришла тростниковая шапка. «Это ты варила мне кашу?» «Я». «А у кого ты взяла это кольцо?» «У того, кто мне дал его». «Ну кто же ты такая?» «А вот сейчас увидишь». И она сбросила с себя тростниковую одежду и предстала перед ним в своем красивом платье. Ну, конечно, молодой человек очень быстро поправился, и они решили обвенчаться. Свадьбу хотели справить на славу, и гостей созвали отовсюду. Отца тростниковой шапки тоже пригласили. Но она так никому и не призналась, кто же она такая. И вот перед самой свадьбой она пришла к поварихе и сказала: «Послушай, будешь готовить мясные блюда, ни в одно соли не клади». «Невкусно получится», — заметила повариха. «Неважно». «Ладно, не буду солить», — согласилась повариха. Настал день свадьбы. После венчания все гости сели за стол. Но когда они попробовали мясо, оно оказалось таким невкусным, что его невозможно было есть. А отец тростниковой шапки отведал одно за другим все блюда и вдруг разрыдался. Ах, была у меня дочь. Однажды я спросил ее, как она меня любит. Она ответила, как мясо любит соль. Ну, я и решил, что она меня вовсе не любит. И прогнал ее из дому. А теперь вижу, что она любила меня больше всех. Но ее уж, видно, нет в живых. Отец! Вот же я! Посмотри! Воскликнула тростниковая шапка, бросилась к отцу и обвела его шею руками. С тех пор все зажили счастливо.